Глава 19. На утро следующего дня меня и полтора десятка научных работников посадили в бронетранспортера, оборудование погрузили в грузовики, и мы отправились с колонной к месту раскопок. Под вооруженной охраной, разумеется. Все необходимые знания и навыки для этой поездки я получил за 3 часа, проведенные в медицинской капсуле, являющейся по совместительству коконом VR. Пока наниты под управлением искина капсулы обследовали мой организм на предмет разного рода неполадок и отклонений от нормы, а на разогнанную химическими препаратами нейросеть поступали пакеты с необходимыми для отладки и настройки интровизора инструкциями, я бродил по виртуальному миру готики. Хорошая игра. Никогда не надоест. Неудивительно, что приличная часть граждан Содружества предпочитает проводить время именно в капсулах виртуальной реальности, поскольку помимо развлекательного момента там имеется возможность заработать и вполне комфортно жить на эти деньги. Некоторые разумные даже навсегда переселяются в иллюзорные миры, в чем игровые корпорации им всячески содействуют, вплоть до предоставления бесплатных капсул в специально оборудованных и тщательно охраняемых укрытиях. Как результат, хитроумные разработчики виртуальных миров умудряются получать баснословные доходы от своих интеллектуальных продуктов. Например, вместо того, чтобы, рискуя жизнью, отправиться в путешествие по планетам Содружества, каждый разумный имеет возможность совершить точно такой же круиз, находясь в верткапсуле. Если по мелочи, то посетить ресторан всем семейством и попробовать всяких экзотических блюд. А любителям разнообразных сексуальных развлечений виртуальная реальность готова предоставить услуги на любой вкус. Только денежки выкладывай. Также всякий желающий может взять в руки кирку, лопату, топор лесоруба, удочку и заработать реальных денег, добывая полезные ресурсы в какой-нибудь онлайн-игре. Можно травки, грибочки собирать, на монстров охотиться, за денежку, разумеется, зелья варить, артефакты создавать и прочее, также возможность имеется. Можно стать пилотом, космодесантником или оператором-дроноводом и, воюя за какое-нибудь правое дело или неправое, получать неплохие бабки без риска для своего реального организма. А еще существуют виртуальные тюрьмы. Ну как же без них, родимых? Владельцы частных ИТК, откуда невозможно сбежать, неплохо наживаются на заключенных, арендуя практически бесплатную рабочую силу у правительств своих государств. Лично я в сетевые онлайн-забавы не лезу. Мне для приятного времяпрепровождения вполне хватает созданного моей собственной фантазией, на основе предыдущего игрового опыта, разумеется, индивидуального мира. Использовать виртуал для заработка также душа не лежит, поскольку я неисправимый материалист по натуре. К тому же игровой мир так устроен, что рядовому геймеру больших бабок там не срубить. А мне, напоминаю, нужно ну очень и очень много местных тугриков. Заодно с начальником медблока Ньюгом Киори познакомился. Змеи-люд, а этот тип на самом деле внешне напоминает прямоходящего гуманоида, только с головой, раскрывший по максимуму свой капюшон кобры и длинным гибким хвостом, который, казалось, живет своей собственной жизнью. Я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, что хвост у этих разумных является неким индексатором текущего их настроения, как, например, у земных домашних кошек. По выражению морды лица наших лохматых питомцев никогда не угадаешь, довольны они тем, что хозяин протягивает к ним свои шаловливые ручонки, или они категорически против подобных поползновений. Лишь по участившимся движениям хвоста несложно догадаться, что вторгшийся в личное кошачье пространство наглец скоро огребет изрядно от когтей или зубов домашнего питомца. Ну а если заурчал и хвостом не шевелит, значит все нормально, и котяра готов принимать ласку. Про кошек это я для примера. У змеилюда, насколько я понимаю, в этот раз было отвратительное настроение. Поэтому наше знакомство как-то не заладилось. Не поздоровавшись, он указал на одну из свободных медкапсул и прошепелявил в командном стиле, будто самый главный в лагере начальник. «Раздеваться! Ложись!» Ну и я не стал проявлять вежество. Молча снял одежду и принял горизонтальное положение в гробике. На этом наше общение с медработником закончилось. За проведенные в готике субъективные игровые сутки изрядно побегал по лесным чищобам, порубил в капусту кучу монстров. Также зачистил кладбище от зомби и скелетов. И, наконец-то, освободил маяк Джека от обосновавшихся там бандитов. Едва успел сдать квест смотрителю, что спокойно сидел на скамейке в порту Хорениса, меня тут же выкинуло из игры в Реал. Получив знания по интересующей меня тематике, посетил оружейку. Там забрал комплект брони, оружия и боеприпасы. То обмундирование и вооружение, что во время нашего знакомства выдал мне Дэу Чинг, было у меня изъято по приезду в лагерь, ибо нефиг гражданским лицам иметь на руках огнестрел и дорогущую броньку. А вот в походе имею полное право быть экипированным в доспехе и быть при оружии, несмотря на то, что научную группу, в состав которой я временно зачислен, будут неусыпно охранять вооруженные до зубов бойцы. Ага, знаю я это, неусыпно. Не так давно 6 бугаев, в обязанность которых входило тщательно оберегать мою драгоценную тушку, мчались в направлении спасительного леса, напрочь забыв о своих обязательствах перед нанимающей стороной. И если бы не моя смекалка и находчивость, все могло бы закончиться очень и очень печально. Ладно, я не в обиде и не в накладе. Все хорошо, что хорошо кончается. И Дэу Чинг в моих глазах вполне реабилитировался, принеся извинения и значительно увеличив количество денег на моем банковском счете. Помимо штатного вооружения, я потребовал у завхоза базы дополнительный подсумок с магазинами, снаряженными бронебойно-зажигательными патронами, вперемешку с разрывными, и еще полдюжины плазменных гранат. Уж очень они мне понравились. Как представлю струю огня, вылетающую из задницы Бранба, на сердце радость и непоколебимая уверенность в собственных силах. Защитную амуницию, вооружение, боеприпасы, недельный комплект сублимированной еды, флягу для воды и прочие армейские мелочи сложил в полученный у капитана Армуса рюкзак и, нагруженный как верблюд-драмадер, направился в наше с Хумарой уютное гнездышко. Проснулся, как обычно, в 6, а в 8 уже находился в бронеходе, наматывающем километр за километром на свои обрезиненные гусеницы. Сижу надежно пристегнутым к креслу. На коленях злюка М. В окошко любуюсь проплывающими мимо пейзажами, заодно контролируя окружающую обстановку. В какой-то момент из растущих в полусотни метров от дороги кустов выныривает тварь, напоминающая внешним обликом помесь богомола и скорпиона, и устремляется в направлении нашего каравана. Рука автоматически протягивается к запорному механизму бронестворок. Но не успеваю я распахнуть бойницу, чтобы открыть огонь из штатного оружия, как сверху загромыхало «та-та-та-та-та» из десяток 50-граммовых корнишонов калибра 12,5 мм разносят в хлам башку излишне самонадеянного монстра. Через пару минут езды пулемет снова прогрохотал. Вот только цель на этот раз находилась с другой стороны, вне зоны моей зрительной досягаемости. И я не увидел, что за зверь там был. Не скрою, мне хотелось бы пострелять самому по живым мишеням. Однако всякий раз, когда очередной монстр оказывался в доступном для ведения огня секторе, я не успевал хотя бы открыть бронестворки. Как из расположенной на крыше пулеметной башенки раздавалось очередное та-та, и зверюга падала замертво, не успев приблизиться к бронеходам. Также, время от времени, звуки стрельбы доносились от других машин нашей колонны. Изредка гулко басили зенитные установки, отрабатывая по воздушным, точнее крылатым, целям. Находившиеся в одном со мной десантном отсеке ученые на стрельбу никак не реагировали. Привыкли, похоже. Они что-то бурно обсуждали на своем птичьем. Я не прислушивался к их щебету, поскольку не очень понимаю сути диспута. Да и неинтересно мне было их слушать. Трофеи не собирали. Бойцам без надобности, а ученые успели запастись образцами встречающейся в этих местах живности, а также солидный гульбарий набрали. Забавное словечко из моей прошлой земной жизни. Один мой товарищ по работе говорил: «После смены с дочкой в лес пойдем, ей в школе гульбарий задали собрать». Разумеется, мы всем дружным коллективом пытались наставлять его на путь истинный в плане грамотности. Мол, правильно говорить гербарий. А тот заладил гульбарий да гульбарий. А еще Массандра вместо мансарды. Вот такой забавный был Ванька Горохов. Интересно, как он там поживает со своим гульбарием для дочки-школьницы и дачным домиком с Массандрой? Постепенно окружавшие долину горы стали сближаться, и вскоре наша колонна оказалась в довольно узком ущелье с отвесными стенами, мрачным и неуютным из-за недостатка солнечного света. По дну ущелья между камнями журчал тот самый ручей, что питает озерцо, находящееся неподалеку от нашего лагеря. Стоит отметить, что от запланированной рыбалки мне все-таки пришлось отказаться из-за обилия агрессивных монстров в окрестностях озера, а также в его глубинах. Ну, не настолько я фанат этого дела, чтобы заниматься рыбной ловлей с риском для жизни и непредсказуемым результатом, ибо не исключено, что пойманная тобой добыча окажется вовсе не рыбой, а крокодилом, например, или еще чем похуже. И после того, как ее вытащишь на берег, добычей станешь уже ты. Полчаса неторопливого продвижения между все больше и больше сужающихся скал, и мы оказались у широкого арочного проема, явно искусственного происхождения, ведущего вглубь скального массива. Перед тем, как туда въезжать, пещера была тщательно обследована бойцами группы охранения на предмет поиска и отстрела монстров, успевших обосноваться за время отсутствия научной группы. Сегодня у моей подруги выходной. Осталось в лагере нести дежурство у зенитного орудия, ибо выходной в армейских условиях вовсе не валяние дурака и произвольное шатание по лагерю, а смена рода деятельности. Пусть сидит в кресле наводчика зенитки. Мне как-то спокойнее, когда она в лагере, а не в группе охранения археологов. Убедившись, что в пещере нет ничего опасного, старший боевой группы дал отмашку, и колонна начала втягиваться под каменные своды. Нам было позволено покинуть транспорт лишь после того, как под потолком вспыхнули гирлянды электрических ламп, запитанных от привезенных из лагеря аккумуляторов. Пещера, по внешнему виду, представляет собой купол практически идеально круглой формы, диаметром около сотни и высотой в самой верхней точке около 30 метров. Из-за многочисленных вкраплений в горные породы мелких частиц кварца по стенам и потолку подземелья полыхало радужными переливами. Красотища, скажу вам, словами не передать. Помимо входа в пещеру, здесь присутствуют еще три ведущих вглубь скального массива прохода, судя по правильной арочной форме искусственного происхождения. Да и сама эта пещера, как и все прочие помещения подземного комплекса, вне всяких сомнений, вырублены чьими-то весьма умелыми руками. Однако мне было не досуг, широко раскрыв варежку, любоваться местными красотами и ломать голову, кем и для какой надобности все это было создано. Я и парочка выделенных в мое распоряжение старшим группы бойцов оперативно извлекли из кузова одного из тинтованных грузовиков три объемистых пластиковых ящика с механическими запорами на откидных крышках. Блоки интровизора были извлечены уже лично мною из кофра и собрано в единое целое на прихваченной из лагеря тележке. Работенка хоть и незамысловатая, но от греха подальше монтаж оборудования я никому не доверил. Сам, все сам, собственными ручками. Подключив собранное устройство к небольшому, но довольно емкому аккумулятору, направил раструб приемно-передающего акустического модуля перпендикулярно засыпанному всяким наносным мусором полу пещеры. Глядя на эти неряшливые кучки, несложно представить, что здесь творится в сезон дождей, когда хилый ручеек превращается в сносящий все на своем пути могучий горный поток. Вне всяких сомнений, пещера подвергается периодическим сезонным затоплениям, по этой причине веток, камней, песка и прочей ерунды тут предостаточно. Сначала на экране черно-белого монитора появилась рябь, как свидетельство того, что системник и телевизор работают вполне исправно. Когда же подал питание на сканирующий акустический модуль, на экране появились размытые пятна, не поддающиеся идентификации. Ну что же, как высококлассному специалисту мне все понятно. Оборудование, нормально функционирующее в условиях лагеря, под действием вредоносного излучения планеты начинает изрядно сбоить. Для корректировки снимаю кожух с системного блока. И охреневаю от увиденного. Вообще-то я вполне морально подготовлен к тому, чтобы вместо используемой в Содружестве продвинутой электроники увидеть кучу ламповых диодов, триодов, пентодов и прочей древности. Впрочем, вполне грамотное техническое решение. Если банальный полупроводниковый транзистор в условиях энергетического поля планеты напрочь отказывается работать, не говоря уже о более сложных интегральных микросхемах. Я все-таки по своей сути дитя не сильно развитой в техническом плане цивилизации. В далеком детстве мне и патефон казался вершиной инженерной мысли, а в юности качественный катушечный магнитофон был неосуществимой мечтой, поскольку лишних 1500 советских рублей в нашей небогатой семье как-то не завалялось. Ничего, не помер и без магнитофона. Зато теперь навороченных гаджетов практически у всякого землянина предостаточно, если он считает себя человеком цивилизованным и не бегает в набедренной повязке и с копьем по африканским или южноамериканским джунглям в поисках, чего бы такого нанизать на это самое копье, чтобы затем употребить в качестве пищи. И все это произошло за какие-то полвека. Однако все земные достижения – лишь убогий примитив по сравнению с технологиями Содружества. А тут, гляньте, люди добрые, этот ламповый шедевр, что сейчас передо мной, кроме как галимым убожеством, даже по земным меркам, язык не поворачивается назвать. Не вдаваясь в излишние подробности устройства компьютера, отмечу, что его сердцем все-таки был артефакт какой-то древней расы, размерами и формой с хоккейную шайбу. Эта штуковина путем незамысловатых технологических приемов задействована в качестве аналога процессора. Для меня вся эта конструкция – что-то наподобие магии, поскольку объективной научной базы в виде математических формул, графиков и диаграмм, объясняющих принцип взаимодействия артефакта с примитивной ламповой электроникой, не существует. Все построено на основе так называемого метода тыка, выражаясь ученым языком, путем манипуляций эмпирического характера. Прозвонив материнскую плату с помощью обычного тестера, довольно быстро выявил ряд элементов, создающих погрешности в работе прибора. Вооружившись паяльником, заменил кое-какие деталюшки. Затем, используя прихваченный комплект запчастей, внес необходимые коррективы в работу материнки. Ну, чтобы в контрольных точках значение силы тока и напряжения соответствовали заданным параметрам. По существу, работенка для техника средней руки. Как следствие моих манипуляций, картинка на мониторе стала значительно четче. Однако результат меня хоть и порадовал, но все-таки окончательно не удовлетворил. Пришлось вскрывать кожух монитора и вносить корректировки в работу управляющего блока электронно-лучевой трубки кинескопа. Затем дошла очередь и до модуля, генерирующего направленную ультразвуковую волну и улавливающего отраженный сигнал. После означенных манипуляций я еще раз протестировал системный блок по контрольным точкам. Убедившись, что прибор выдает на монитор четкую картинку всего, что находится у нас под ногами до глубины примерно 2 метров, подозвал старшего научной группы человека с зеленовато-лиловой кожей по имени Грай Диоркса. Доложился, мол, так и так, все работает как часы фирмы Rolex, чем ввел парня в ступор, ибо о существовании швейцарских часов, да и самой Швейцарии, в Содружестве мало кому известно, если только в информатории Шантао, ну и тем пиратам-людоловам, которые регулярно посещают Землю. Грай был обучен работе с этим прибором, так что объяснять ему ничего не потребовалось. Более того, тут же, с помощью интровизора, им был обнаружен и идентифицирован предмет, при виде которого археолог едва кипятком не описался. Схватив в руки лопату, старший научник, не гнушаясь черновой работы, собственноручно разворошил землю и извлек на свет Божий пирамидку черного цвета. Я такие в земном интернете часто видел с комментариями, дескать, пирамидки из шунгита излечат любую хворь и продлят вам жизнь. Лично я на такие рекламные трюки не велся, лишь посмеивался над человеческой находчивостью в стремлении облапошить ближнего. Находка, разумеется, вызвала бурление в рядах научных сотрудников. понабежали кучей могучей. Меня оттеснили, мол, дальше без сопливых разберемся. Я отошел в сторонку и, усевшись на принесенный в пещеру водным потоком толстый ствол дерева, некоторое время наблюдал за тем, как каждый из ученых пытается тянуть одеяло на себя. Иными словами, оспаривает право первым воспользоваться интровизором на подконтрольном ему участке раскопок. Наконец, консенсус в рядах горластой братьи был достигнут. Убедившись в том, что эпическая битва, в которой мог пострадать только что отлаженный и настроенный прибор, не предвидится, я поднялся с бревна и направился в одну из пещер. Ну не торчать же до конца рабочей смены у входа в катакомбы, слушая галдеж ученой братьи. Заблудиться не опасался. Со мной карта подземелий, составленная бойцами отряда Деучинга в процессе их зачистки от прежних обитателей. Также моя нейросеть тщательно фиксирует все мои перемещения и при необходимости укажет дорогу обратно. Здешних монстров я тоже не опасаюсь, поскольку практически все они были уничтожены боевыми рейд-группами еще задолго до прибытия на Фараксу археологической экспедиции. По большому счету, здесь и обитала-то всякая мелочь. Наиболее опасные твари предпочитали жить и охотиться на открытой местности. Там есть где развернуться. Короче говоря, вероятность встретить Бранба здесь нулевая. А с прочим местным бестиарием вполне справится моя надежная злюка. На худой конец ручная плазменная граната, оснащенная 300 граммов, ну очень эффективной термитной смеси. Меня никто из охраны у входа в отнорке не остановил. У бойцов иные задачи. К тому же, каждому в лагере была известна история моей встречи с местным летающим ужасом. Ко всему прочему, только мне удалось покорить сердце неприступной красавицы Хумары, на которую облизывались многие бравые вояки. Данное обстоятельство также изрядно повысило мой авторитет. Так что парни из отряда Деучинга смотрели на меня весьма уважительно. И иначе, как господин инженер, ко мне не обращались. Проход был 6 метров в ширину и высотой около 3. Вне всяких сомнений, раньше потолки здесь были значительно выше. Но за прошедшие с момента ухода прежних хозяев тысячелетия на полу скопились многометровые наслоения из камней, песка, дерьма и костей местных обитателей, а также всякого прочего мусора. Именно разгребанием этих спрессованных до твердокаменного состояния слоев и заняты в настоящий момент ученые-энтузиасты. И не просто праздным копанием, а целенаправленным поиском древних артефактов. Впрочем, об этом мной уже упоминалось. Насчет своих находок ученые широко не распространяются, тихушничают, и если о чем-то дискутируют, исключительно в стенах своих лабораторий. Однако, судя по тому, что я увидел на столе Шуйзо Аквилая Дзоцорга, кое-какие штучки им находить все-таки удавалось, даже без помощи интровизора. Уверен, что отныне поиск артефактов будет осуществляться на более качественном уровне. Лично мне от сегодняшней вылазки из лагеря греют души лишь 6 честно заработанных миллионов. Один будет выплачен за поездку к месту раскопок и 5 за качественную настройку не особо-то и мудреная аппаратура. Мне бы в мою бытность на земле это чудо враждебной техники. Глядишь, клад Стеньки Разина нашел бы, или еще какую древнюю разбойничью ухоронку. Я волгарь, а на Волге, как известно, всякого лихого люда в стародавние времена было предостаточно. Так что про зарытые в землю богатства любой местный столько всякого порасскажет, только уши оттопыривай. И не забывай стряхивать с них излишки словесной лапши. А с таким агрегатом можно было бы в самые кратчайшие сроки обследовать кучу наиболее перспективных мест. Впрочем, чего это я размечтался о старинных кладах? Дай Господь до родной земли добраться, а там пояс астероидов и облако Оорта с их неограниченными запасами редкоземельных, драгоценных и прочих металлов. Так что золотые унитаз, ванну и все прочие сантехнические прибамбасы могу со временем себе позволить. Ну, это я так, для красного словца. Не нужен мне унитаз из золота, и ванна не нужна. Из платины, будет нормально. Удалившись на пару десятков метров от входа в тоннель, я был вынужден включить встроенный в шлем довольно мощный налобный фонарик. Вокруг все заискрилось, засверкало, как в только что покинутой мной большой пещере. Пройдя метров 100, вышел в пещеру размерами чуть поменьше той, что у входа. Здесь под охраной полудюжины бойцов суетились двое киборгов и драконит из состава научной группы. Вооружившись, как и я, налобными фонариками, ученые бегали по пещере с рулетками в руках, что-то измеряли и рисовали на полу линии и какие-то непонятные мне знаки. Мешать им не стал. Двинул дальше по коридору. Ничего подозрительного и опасного на моем пути пока не встретилось. Судя по свежим сколам на стенах, группы зачистки здесь неплохо повоевали. Однако тушек убитых монстров не наблюдалось. Насколько мне известно, их отсюда вывезли, дабы не портили атмосферу миазмами разлагающейся плоти. Помимо главного коридора, на моем пути изредка попадались ответвления, ведущие, судя по составленной бойцами во время процедуры зачистки карте, в пещеры разных размеров. Как уже мною отмечалось, вся эта система подземелий имеет искусственное происхождение. Многочисленные пещеры по форме идеальной окружности с куполообразными потолками. Между собой соединены широкими переходами с высокими потолками. Вот только за прошедшие со времени ухода прежних хозяев изрядно засыпаны мусором, попавшим сюда разными путями. Некоторые помещения завалены едва ли не до самого потолка. Странно, что строители не украсили стены барельефами или хотя бы надписями. Даже земные пещерные троглодиты, набив брюхо мясом убитого мамонта, рисовали на стенах своих обиталищ сцены охоты на животных. Здесь же абсолютно голые стены, идеально гладкие, практически не подвергшиеся разрушительному действию времени и стихийных природных проявлений. И вообще, непонятно, для какой надобности потребовалось вырубать в гранитных скалах тянущийся на много километров разветвленный лабиринт, состоящий из многочисленных коридоров и огромных пещер. Слава богам, это подземелье одноуровневое. Будь система ходов сложнее, качественная зачистка от местных диких обитателей вряд ли была бы осуществима в разумные сроки, силами всего лишь одного отряда. Кстати, этот подземный комплекс был всего лишь год назад обнаружен группой здешних охотников. Вместо того, чтобы заняться поисками материальных объектов, оставшихся от древней расы, эти ребята поступили намного мудрее. Выставили находку на одной из аукционных площадок. В результате лот за нехилые деньги был выкуплен Шуизо Аквилаем Дзотсоргом. Затем на его же личные средства была организована эта археологическая экспедиция. Фанатик от науки. Более ничего не сказать про рахтанца. Выкинуть в трубу сотни миллионов кредитов ради удовольствия поковыряться в окаменевшем говне местных крыс и летучих мышей, в надежде отыскать что-нибудь путное. По мне, не самая лучшая идея. Я бы на эти бабки да как развернулся. Так, все, стоп. Плохая идея считать чужие деньги. Свои нужно зарабатывать. К тому же, профессор вовсе не выглядит банальным простофелей. Можно предположить, что все расходы на экспедицию он планирует компенсировать артефактами, многие из которых обладают весьма интересными свойствами и, как уже мною упоминалось, стоят огромных денег. Так вот, иду я по коридору, размышляю на всякие отвлеченные темы, поскольку ничего интересного не происходит. Решаю повернуть назад. Но тут мое внимание привлекло загадочное свечение прямо по курсу. Судя по имеющейся в моем распоряжении карте, ничего особенного там меня не ожидало. Откуда же в таком случае взялся свет? В конце коридора обнаружился вход в относительно небольшую пещеру. Разумеется, круглой формы, как и все прочие подобные подземные сооружения. В самом центре довольно яркий столб призрачного света голубого оттенка. Чтобы лучше рассмотреть находку, выключил налобный фонарик. Поначалу подумал, что в гранитном потолке имеется дыра, через которую в пещеру попадает свет снаружи. Но оказалось, что никакого отверстия там не существует. Повнимательнее приглядевшись к обнаруженному объекту, я довольно быстро сообразил, что призрачное свечение исходит вовсе не с потолка, а откуда-то из-под земли. Каким образом я это понял? Ответа на этот вопрос при всем своем желании дать не могу. Интуиция подсказала. Ага. Значит, все-таки здесь колодец имеется. Подошел ближе. Никакого колодца не обнаружил. Довольно ровная площадка, неотличимая от остального пола пещеры. Однако, все страньше и страньше. Вот тут-то до меня и дошло, что не свет это по своей сути. Загадочное свечение фиксируется вовсе не органами зрения, а еще чем-то. Осознав данный факт, я на пару минут впал в ступор в попытке разобраться, каким образом ощущаю данное явление, воспринимаемое моим сознанием как истекающий непонятно откуда поток фотонов. Тут мне в голову пришла забавная мысль. В этой пещере непременно побывали бойцы отряда зачистки. Вполне возможно, ее также осмотрели ученые. Однако на моей карте подземного комплекса нет никаких особых отметок или примечаний насчет только что обнаруженного мной загадочного феномена. Странно. Тут либо столб света появился после зачистки территории от зверья и беглого осмотра археологами, либо я сам весь такой исключительный, заточенный на восприятие загадочных энергетических потоков. Скорее всего, первое, поскольку раньше за собой никаких особых способностей мистического свойства не замечал. С другой стороны, то, что я сейчас наблюдаю, привычным мне светом не является по своей сути. Так что версия насчет моей исключительности все сильнее и сильнее начинает греть мне душу. А что? Эван по каналу ТНТ чуть не каждый божий день показывает всяких чудиков, для которых обнаружить спрятанного в багажнике чела как два пальца об асфальт. Я, конечно, по своей натуре склонен критически оценивать реальность в любых ее проявлениях. Поэтому все продемонстрированные по ящику якобы колдовские манипуляции воспринимал как своего рода шоу для поржать от души. Однако теперь начал сомневаться в своем абсолютном отрицании разного рода эзотерических практик. Хотя, если и есть на Земле истинные маги и чародеи, по телевизору их вряд ли покажут. Вне всяких сомнений, эти люди будут вовлечены в специальные государственные структуры, а те, кого представляют в битве экстрасенсов, всего лишь своего рода тень на плетень, призванная отвлечь внимание обывателей от настоящего волшебства. В Содружестве существуют разумные, официально признанные своего рода магами. Здесь их псиониками называют. Мне было бы интересно про них получить хотя бы какую информацию. Но в галактической сети данная тема своего рода табу. Вот если бы встретить одного такого псионика, да конкретно с ним пообщаться, было бы здорово. Так, о чем это я? С учетом того факта, что я способен ощущать нечто невидимое для других, я и сам теперь вроде как псионик. Вообще-то я могу ошибаться. И этот поток энергии способен воспринимать каждый разумный. Но моя верная чуйка подсказывает, что это все-таки не так. Ладно, будем разбираться. Неожиданно я совершил поступок, который можно расценивать не иначе, как глупость. Шагнул в столб призрачного света и, подчиняясь интуитивному посылу, уселся в самом центре энергетического столба в позе лотоса. Поначалу ничего не происходило. У меня даже ноги затекли от непривычной позы. Но в какой-то момент перед внутренним взором снова начали мелькать знакомые разноцветные калейдоскопические картинки. В этот раз пляска цветов и форм была значительно четче. Будто кто-то основательно покопался в моих мозгах и настроил их на максимальное восприятие неведомо откуда возникающих образов. То есть проделал те же самые манипуляции, что я недавно произвел с интровизором. Забавное сравнение. Наконец, стена, состоящая из разноцветных объемных элементов разной формы, осыпалась бесформенной кучей, которая вскоре растаяла, будто и не было в помине недавнего калейдоскопического безумия в моей башке. После этого меня неожиданно перенесло в огромный, ярко освещенный зал со стенами, переливающимися радужным разноцветием от многочисленных кварцитовых включений. Вокруг меня толпа четырехруких существ, облаченных в хламиды, расшитые золотыми и серебряными узорами. Более того, Я сам точно такой же представитель разумной расы фараксанцев. Но по какой-то непонятной причине я ничуть не удивлен. Все присутствующие, судя по седым волосам и длинным бородам, мужчины довольно пожилого возраста. Посреди пещеры установлена стелла высотой 5 метров. Вокруг ее концентрическими кольцами разложено в каком-то непонятном для меня порядке множество артефактов. Некоторые из них я видел на столе Дзотсорга, другие мне были незнакомы. Рядом с обелиском мужчина, возвышающийся на 2 головы над всеми присутствующими в зале. Он что-то говорит на каком-то ранее неизвестном мне языке, но я прекрасно понимаю каждое произнесенное им слово. Он говорил что-то насчет грядущего изобилия энергии Цеда, которая вскоре наступит на планете. Ради этого момента десятки поколений денно и ночно трудились над созданием подземного комплекса Ор-Цеда. Речь его была напыщенной и изобиловала откровенно пафосными моментами. Но, судя по замершим в торжественном молчании присутствующим, он говорил о вещах, очень важных в планетарном масштабе. Закончив вдохновенную речь, 4-рукий гигант взял с удерживаемого служкой подноса сверкающий, подобно ограненному бриллианту, кристалл размером с его нехилый кулак, после чего повернулся лицом к стелле и вложил кристалл в незамеченную ранее мной нишу, располагавшуюся на высоте 2 метров от ее подножия. Что произошло в зале после этого, я так толком и не понял. Стоявшие рядом разумные существа начали исчезать поодиночке и группами во вспышках яркого света. Вскоре подобная участь постигла и фараксанца, сознание которого каким-то неведомым образом вторглось в мою голову. Открыв глаза, я вернулся обратно под мрачные каменные своды. Помотал головой, чтобы окончательно абстрагироваться от только что увиденного, то ли во сне, то ли в гипнотическом видении. Поднявшись на ноги, вышел за пределы энергетического столба и в полном недоумении уставился на поток, насколько я теперь понимаю, той самой энергии Цеда, которая по замыслу фараксанских то ли ученых, то ли жрецов-магов должна была осчастливить все население планеты. Теперь мне в общих чертах понятно, для какой цели был вырублен в скальном массиве этот огромный лабиринт. Нечто вроде планетарной электростанции. Однако на завершающей стадии запуска комплекса случилось нечто непоправимое. И находившиеся в зале были подвержены принудительной телепортации. Вне всяких сомнений, всех прочих разумных обитателей планеты Фаракс постигла та же самая участь. «Вот такие пироги с котятами», — пробормотал я негромко. Очередной пример, когда хотели как лучше, а получилось... В общем, хрен знает, что получилось. Вполне возможно, всех 4-руких перекинуло в райские кущи. Однако сказки с хорошим концом чаще всего встречаются в добрых детских книжках. Реальность же, как правило, оказывается весьма и весьма суровой. Если нескольким миллиардам разумных существ повезло оказаться на планете с приемлемыми жизненными условиями, не думаю, что им там будут рады. Но, скорее всего, населявших эту планету 4-руких гуманоидов выкинуло банально в открытый космос. Помимо древних обитателей Фаракса, было еще 25 миллионов исчезнувших в одночасье граждан Содружества, пытавшихся когда-то колонизировать эту планету. Их судьба, скорее всего, столь же незавидна. Теперь мне многое стало понятным. Более того, отныне у меня есть тайна. А это означает, что нужно основательно подумать, стоит ли с кем-нибудь делиться полученной информацией или все-таки оставить все как есть. Можно, конечно, рассказать все Шуизо Аквилаю Дзотсоргу. Однако существует вероятность, что мой рассказ будет воспринят как бред сумасшедшего, со всеми вытекающими из данного факта последствиями. Через 3 недели я покину Фаракс, займусь другими делами. И до того, что происходит на этой планете, мне будет параллельно фиолетово, поскольку возвращаться сюда более не намерен. Или все-таки рассказать? С этими мыслями направился на выход из пещеры. Да, не было у бабы забот, купила порося.